Глава 37. Проснулась я на следующий день ближе к обеду. К этому времени как раз успела снять в своем организме воспалительный процесс и немного подлечиться. И пусть я до сих пор не могла полноценно двигаться, кости ломила, а мышцы ныли, я все равно была рада тому, что нашли меня мужчины быстро, и все обошлось без серьезных последствий. Чем я вообще думала, когда отправилась в такое опасное и сомнительное путешествие без подготовки? Точно не о своей безопасности. А это значит, что необходимо как можно быстрее решить вопрос с Фанианом. Так что, как только я смогу полноценно встать на ноги, я отправлюсь в город, чтобы передать бумаги о разводе. Хватит уже тянуть. Тем более, в ближайшее время необходимо будет съездить в свое старое имение, посмотреть, в каком оно состоянии, составить план по восстановлению герцогства, поэтому расслабляться не стоит». Дверь в спальню тихонько скрипнула. С трудом повернула голову, чтобы посмотреть, кто ко мне пытается зайти без стука, и сильно удивилась, обнаружив в дверном проеме маленького Роберта. Мальчик с любопытством рассматривал мою комнату, и когда его глаза остановились на моей кровати, то заметно смутился, однако не убежал. Все же Фанниану стоит более тщательно подбирать рабочий персонал. Судя по всему, эта девушка уследить за его сыном не может, раз он постоянно сбегает от своей няни. «Привет!» – поздоровалась с мальцом, пока он мялся в дверях и не знал, что делать дальше. Решил прогуляться по замку. Голос мой был еще хриплым. Даже удивительно, что ребенок не испугался, а наоборот кивнул и улыбнулся. «Не убегай далеко. Если папа тебя не найдет, то будет волноваться». Последние слова я сказала уже тихим хрипом, так как горло окончательно пересохло. Повернулась в сторону тумбочки, где должен был стоять графин с водой, вот только рядом его не оказалось. Видимо, никто не предполагал, что я проснусь так быстро. Так что придется немного приподняться, чтобы дотянуться до небольшого столика, на котором обычно оставляют завтрак. Там-то привычный графин и стоял. Однако, как только я попыталась повернуться, тело пронзило сильная боль. Видимо, восстанавливаться мне еще целые сутки. Так, попыталась успокоиться и прикрыла глаза. Рано или поздно ко мне придет кто-нибудь из горничных, и тогда я попрошу переставить воду на прикроватную тумбочку. За это время ничего со мной не случится. И пока я обо всем этом размышляла, услышала, как по полу затопали маленькие ножки, которые ускоренно приближались к кровати. Открыла глаза, чтобы убедиться в своей теории, и действительно Роберт подбежал к графину с водой, не без труда его поднял, так как для него он был еще тяжелым, и наполнил мой стакан, не забыв при этом разбрызгать во все стороны половину жидкости. А затем осторожно взял ручками воду и принес ее мне. «Болеть плохо», — серьезно сказал мальчик. «Мне стоило огромных усилий, чтобы сейчас не разрыдаться. Такой маленький, но уже с огромным и добрым сердцем». «Спасибо». Приняла из его рук стакан и с жадностью его осушила. «А теперь возвращайся к няне. Я не хочу, чтобы все думали, что ты потерялся». Роберт, понимающе кивнул, забрал обратно пустой стакан, чтобы вернуть его на место, и побежал в сторону двери, на пороге сталкиваясь с Фанианом. «Вот ты где!» — улыбнулся мужчина и подхватил сына на руки. «Что ты забыл у леди Лизетты в комнате?» Роберт на этот вопрос решил не отвечать, просто уткнулся головой в мужскую грудь и довольно засопел. Так может быть, все эти побеги связаны с тем, что мальчик хотел привлечь к себе внимание? «Граф Стертен!» — услышала знакомый голос няни. «Ох, приношу свои извинения, всего лишь на секунду отвлеклась!» Тут я уже готова была услышать знакомое. «Ну что вы, Ариана, мы же люди, а не боги, всякое может случиться!» Однако мужчина удивил. «Ариана!» «Это уже третий раз за две недели», — холодно произнес Фанниан. «И данные инциденты начинают перерастать в закономерность. Когда я предлагал вам работу, я четко давал понять, что именно входит в ваши обязанности. Роберту необходимо общение, иначе все мои занятия проводятся напрасно. И я уже молчу о том, что бегать одному по огромному замку небезопасно». «Я вас поняла, граф Стертон», — понуро ответила девушка. «Больше такого не повторится». «Я очень на это надеюсь, Ариана. Иначе мне придется с вами попрощаться. Отведи Роберта в детскую. Я привез из города новые развивающие игры. Посмотри, какая ему больше понравится». «Слушаюсь». Няня забрала хныкающего ребенка и поспешила с ним удалиться, а Фанниан тем временем зашел в мою спальню и прикрыл за собой дверь. «Улыбаешься?» — хмыкнул мужчина. «Хорошее настроение?» После подслушанного разговора оно действительно взлетело до небес. Кажется, уже ничего и не болит. А главное, теперь я убедилась, что Ариана моему супругу безразлична. И от чего-то на душе от этого становилось легко. «Есть немного», — поежилась на кровати. «Что-то болит?»